Глава 47. Стройка шла семимильными шагами. С помощью магических амулетов, убыстряющих многие процессы, уже через 2 недели был готов и обустроен трактир, заканчивалось строительство гостиницы. Оставалось отремонтировать ее внутри и купить туда обстановку. Обслугу в трактир Дерек с Андреасом, с моей подсказки, сманили из 2 забегаловок Растана, крупного города, едва ли не самого богатого во всей нищей округе. Они оба отправились туда порталом, лично, да. И это было моим достижением. Я сообщила Дереку, что намереваюсь прогуляться в Растан самостоятельно, чтобы поговорить с народом, поискать людей для трактира и гостиницы. Дерек откровенно покрутил пальцем у виска и заявил: «Я тебя в спальне запру, а дом мне поможет. Еще не хватало наследницы, тем более беременной, искать прислугу в придорожный трактир». Дом, предатель такой, намерение Дерека поддержал. Пришлось отправлять в Растан ненаглядного супруга. В городе, по словам Дерека, привыкшего к столичной роскоши, бедняков было больше, чем крыс. Выбрать нормальную прислугу было не из кого, потому эта парочка сманила сразу 12 человек пополам на трактир и гостиницу. «Самых лучших взяли, магии проверили», — рассказывал Дерек за ужином. «И то я не уверен, что кто-то из них справится со своими обязанностями с первого раза. Помощник, трактирщик, без опыта работы. Повар с поварятами и служанки тоже не из самых умелых. Пришлось пообещать им каждому по серебряной монете в месяц, чтобы они согласились сюда переехать. Расточительство. Обычно таким платят в 2 раза меньше». Я слушала молча, не мешала Дереку выговориться. Пусть лучше обругает ту обслугу, но в следующий раз гораздо охотнее сходит в тот же Растан за другими работниками. Ну или сразу же за управляющим. Он все равно будет нужен. У Андреаса другие обязанности. Дереку спесь помешает вечно с прислугой общаться. Но управляющего можно нанять и потом. Сначала гостиница и трактир. «Как ты думаешь?» — спросила я, когда Дерек наконец-то выговорился и замолчал, сосредоточившись на хорошо прожаренном куске дичи у него на тарелке. «Тот дом, в котором я изначально здесь жила, ну, где я Арасу встретила, он мне принадлежит? Я просто так и не нашла там документов, подтверждающих лично мои права на него». Дерек взглянул на меня с изумлением. «Тебе, наследнице, принадлежит все, что находится на этой земле. А заселилась ты туда, видимо, потому что магия перемещения закинула тебя в ближайшее пустовавшее здание. Вот и все. Что ты хочешь из него сделать?» «Пока не знаю. Я просто думаю, как лучше здесь все обустроить». Дерек хмыкнул. В его глазах я была излишне наивной. Но эта черта характера не помешала мне написать рекомендательные письма под диктовку того же Дерека на имя императора для Евы и Ронтора Артанасских. Ну и, конечно же, отправить их обоих порталом поближе к императорскому дворцу, уже через неделю после встречи с императором. И родители, и дети были настолько взбудоражены таким событием, что даже не попрощались как следует друг с другом. «Столица, жди, мы идем», — так и читалось на лицах старших деток. «Боже, какое счастье, минус 2 лишних рта!» Вторили им их родители. В общем, между первыми и вторыми царило полное взаимопонимание. Отправив ненаглядных деток в столицу, чета Артанасских уточнила у меня время открытия ярмарки и тоже удалилась. «Надеюсь, ты не собираешься показаться там?» — уточнил Дерек, когда мы остались наедине. «Где?» — рассеянно уточнила я. «На ярмарке». «Почему нет?» «Дерек, не надо на меня так смотреть. Что такого в моей прогулке по ярмарке?» «Ты наследница!» «Я помню. А ты герцог. Так что не так?» «Высокородным аристократам не пристало появляться среди крестьян и горожан». «А, это все твоя аристократическая спесь. Ясно?» Дерек недовольно фыркнул. «Это не спесь, а здравый смысл. Тебе напомнить, что ты ждешь ребенка?» «А при этом защищена кучей амулетов. Женщина, не спорь со мной». «Ах, так, да? Ладно». Я сложила губки бантиком, часто-часто заморгала и даже выдавила из себя две слезинки. «Ольга!» Тихий смешок дома я проигнорировала и демонстративно выдавила еще две слезинки. «Шантажистка!» «А ты перестраховщик!» Дерек что-то произнес на незнакомом языке, явно не совсем цензурное. Но я уже видела по обреченному выражению его лица, что он согласится. Обязательно согласится. Да, поворчит для порядка, но согласится. В конце концов, если ярмарку посетят другие аристократы, почему туда не сможем пойти мы с Дериком? Только потому, что он считает себя выше по рождению, чем местная аристократическая беднота? Ну тогда это только его проблемы. Я не собираюсь отказываться от такого отличного развлечения. Все же первое в этом году сборище. И хоть купить что-то Дерек вряд ли мне даст из-за своей аристократической спеси, но погулять и пообщаться со знакомыми я точно смогу.